В целом это было величественное архитектурное сооружение с формами древнего до никонианского церковного зодчества, возвышавшееся над ансамблем добротных крестьянских домов, свободно расположившихся по сторонам площади в центральной своей части, а по мере удаления от центра почти опоясавших зеркало круглого с версту в диаметре поджильного озера. И вот подошел 1930 год. Провозглашено было начало переустройства деревни. Был брошен клич «Ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективизации». Потом последовало как бы отрезвляющее головокружение от успехов, а еще через какое-то время новое подхлестывание «Сделать все колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными». Все эти и им подобные приторно-сладкие и хмельные призывы и заклинания, каждодневно сыпавшиеся со всех газетных полос и настенных плакатов того времени, видоизменявшие вдобавок применительно вкусам и склонностям окружающей среды, все это было пищей богов и для люмпен-пролетариев города, кинувшихся искать удачи в мутных водах сельского хозяйства и, по существу, ни на что стоящие дельно неспособных, готовых и умеющих только рушить да уничтожать все то, на что им укажут. В результате такой творческой стыковки и единения зачинателей перестройки, взявшихся созидать светлый рай коммунизма в деревне, с непосредственными проводниками и исполнителями заданий этой мудрой политики партии, цветущее село Севково, славившееся на всю окружавшую его группу сибирских поселений как наружным праздничным обличьем, так и внутренней мощью и благолепием, за непродолжительный период стало пустырем из развалин до скособоченных лачуг, как после пожара или бомбежки. И никто из знавших это село прежде никогда больше не сможет разглядеть в этих развалинах какой-либо признак или подобие прежнего большого села Севково. Мертвое бывшее поселение. Первые наскоки на свое благополучие, на свой жизненный уклад, освещенный годами и унаследованный от предков, сибирский мужик встретил вскоре после того, как появились на его землях красные. А случилось это в октябре-декабре 1919 года. Придуманный Лениным военный коммунизм и продразверстка, введенные взамен рассудительного хозяйствования и мирных добрососедских отношений с окружающими, мужик, конечно, отверг сразу, как чуждо его природе и формой и содержанием, как воровские и разрушающие основы домоводства. Но Ленин не хотел уступать мужицкому уму. Он стал насылать на мужика своих опричников, называвшихся продкомиссарами, которые во главе специально подобранных головорезов, вооруженных с головы до ног и объединенных продотряды, заполнили все мужицкие поселения и занялись грабежом. У мужиков отбирали и увозили к железнодорожной станции хлеб, мясо, отбирали скот, даже птицу. И все это под тем предлогом, что надо будто бы кормить голодающих, Питер, Москву и прочее. А кто же довел Питер и Москву до голода? Разве мужик? По его разумению, чтобы выправить положение, ведь и надо-то было всего лишь иначе, по-умному, да по-хозяйственному, поразговаривать с Западом, и изнемогающий от избытка всех видов продовольствия западный мир вмиг ликвидировал бы всякую опасность голода в России. Но так рассуждать могло лишь существо с умом хозяйственным. Сбалмошный же шарабан Ленина, натренированный на решение задач избыта воровского и бездомного и привыкший вращаться в кругах людей склада авантюристического, не мог породить действо умного и практически ценного. Он видел перед собой одно — быть по-моему. и потому он предпочел путь грабежа. Грабить, разорять ненавистного мужика. Лучше его разграбить, чем потерять власть. И грабеж начался. И вот к началу 1921 года обстановка в Сибири настолько накалилась, что мужик таки не выдержал. Как ни был он медлителен и тяжкодум, но приняло и его. Мужик восстал. Как порох от спички, враз вспыхнул народный гнев, и в 2 дня обширный Ишимский уезд, весь охваченный восстанием, был освобожден от угнетателей мужицкой породы. Сброшено было ненавистное иго новоявленных батыев, которого сибирский мужик искренне не знал. Он приготовился по-прежнему дышать во всю свою могучую грудь. Мужицкая правда, казалось, поборола. Но недолго, ликовал мужик, Ленин двинул против мужика армию. И восстание в Ишимском уезде через 1,5 месяца после его начала было подавлено. Со всей возможной жестокостью и изуверством расправились посланцы и агенты Ленина с восставшим мужиком, в том числе в селе Севкове, где за время мужицкого правления не был наказан ни один человек ни из местных, ни из представителей советской власти, опричники Ленина расстреляли и зарубили 32 человека. Вновь утвердилось за Уралом поганое батыево право, утвердилось против воли мужика, насильно. Пришла, вернулась советская власть матушка, противная для мужика, вредная для его хозяйственных устремлений. Опять и по-прежнему сидел Ленин в Кремле, защищенный от любящего народа высокими зубчатыми стенами, но теперь, после восстания, он не грозил уже народу военным коммунизмом и продразверсткой. Понял ли он сам потухающим своим умом или подсказал кто, что пренебрегать нуждами крестьянина и отрицать собственнические интересы мужика неразумно, что надо искать какую-то иную компромиссную форму? И был придуман НЭП, а вскоре не стало и самого Ленина. На смену Ленину пришел Рыков. Этот руководитель и его группа, Бухарин, Томский и другие, понимали и, насколько можно, оберегали интересы крестьянина. Это не бросили крестьянину лозунг «обогащайтесь». Расшатанная хозяйственными экспериментами ленинской политики в деревне крестьянское хозяйство стало при Рыкове снова набирать силы, стало восстанавливать упавшие промыслы и свои прежние занятия, возрождать забытые традиции и порядки сельского уклада. И за какие-нибудь 3-4 года НЭПа мужик почти залечил изъяны ленинской поры, и хозяйство его почти достигло довоенного уровня. Но тут всплыло на поверхность общественной жизни нечто новое. Появился Сталин. Этот деятель, не зная и вовсе, не понимая ничего в делах хозяйственных вообще, а в крестьянском хозяйстве в особенности, признал, однако, за собой высший авторитет в решении судеб деревни. Тогда как действительным мерилом его осведомленности в крестьянском вопросе была лишь лютая его злоба к мужику. А злоба от чего? До того, что как волку везде псиной пахнет, так и Сталину, постоянно бегавшему и скрывавшемуся от полиции, в каждом бородатом мужике чудился враг, смертельный враг, готовый всякую минуту мгновенно кинуться ему под ноги, как бородатые дворники то проделывали, поймать, свалить на землю, скрутить и сдать потом в полицию. Так Сталин, Ленин, Дзержинский считали всегда мужика своим потенциальным врагом, противником всякого бунтарства, бродяжничества и заступником существующего порядка, которые те, наоборот, всегда пытались как-то подорвать, нарушить. И вот теперь, сам дорвавшись до власти, Сталин именно на мужике начал вымещать, пусть с опозданием, всю свою злобу и обиды за прежние и во всем неудачи и просчеты. Сталин задумал и начал перестраивать деревню. Взялся он за это капитально и усердствовал до головокружения с привлечением к активному участию в операциях воинских контингентов, всего многоликого аппарата ОГПУ и всего партийного аппарата сел и городов, печати и радио. Были придуманы и такие новые названия проводимых Сталиным мер и операций, как раскулачивание, за большевизацию колхозов, беспартийные большевики и прочее. А по сути все это было наипростейшим из того, что мог человек руками и головой своей создать. «Круши, ломай все, что видишь, бери, хватай все, что хочешь».